Вист. Коммерческая карточная игра, известная в Англии с 16 века. Вист можно считать национальной английской карточной игрой, до сих пор имеющей массу поклонников. Игра отличается методичностью и требует большой внимательности. Вист – родоначальник многих других коммерческих игр. Правила игры. В Вист играют вчетвером, одной колодой в 52 листа. Порядок карт следующий. Туз, король, дама, валет, десятка и так далее до двойки. Пять старших карт, то есть туз, король, дама, валет и десятка, называются анерами, от французского анер – честь, достоинство. Полная партия в вист называется робер, от английского rubber – тот, кто трет, от глагола to rub – тереть, поскольку записи, сделанные в ходе игры, стираются и остается итоговый результат. Робер состоит из трех партий. Играют двое на двое, партнеры садятся напротив друг друга и играют против другой пары. Выбор партнеров происходит не по желанию, а по велению карты, вынутой из колоды. Младшая карта играет с младшей, старшая со старшей. Сторона, окончившая две партии подряд или две из трех, выигрывает робер. После каждого робера обязательно пересадка, то есть игроки меняются партнерами сообразно вытянутым картам. Первым сдает тот, у кого самая младшая карта. Он и выбирает место. Колоду снимает противник, сидящий направо от сдающего. Карты сдаются все до одной. Сдача начинается с партнера, сидящего с левой стороны. Самая последняя карта открывается сдающим и определяет козырную масть. Эта карта остается на столе до второй взятки, после чего сдатчик может взять ее в руки. Сдающий, увидевший или показавший последнюю карту, козыря, раньше времени, теряет право сдачи. Никто во время сдачи не должен ни смотреть, ни собирать своих карт. Карта, открытая во время сдачи до объявления козыря, обязывает к пересдаче. Игра, сданная не в очередь, считается действительной, если это обстоятельство не замечено вовремя и козырь уже открыт. Игрок, совершивший ошибку при раздаче карт, передает право сдачи следующему за ним игроку. После окончания партии, то есть первой половины робера, тот, кому приходится сдавать, имеет право переменить колоду. Первый ход всегда принадлежит игроку, сидящему слева от сдающего, последующий – забравшему взятку. Каждый игрок обязан сносить требуемую масть, но не обязан ее перебивать. Не имея на руках требуемой масти, можно сносить карты другой масти по своему усмотрению или перебивать ее козырем. Взятка берется тем, кто положит самую старшую карту. Произвольный ренонс – снос не в масть. Когда игрок, имея требуемую масть, не дает ее, а сбрасывает другие масти или перебивает козырем, штрафуются на 5 очков в пользу противника или на 3 взятки, которые контрпартнеры могут взять себе. Ренонс не считается до тех пор, пока взятка не закрыта, но противники могут тотчас же потребовать, чтобы игрок, допустивший ошибку, положил или старшую, или младшую карту требуемой масти. Игрок имеет право спросить своего партнера, не дающего требуемой масти, не ошибается ли он. Этим он слагает с себя штраф, а за все последствия отвечает уже один провинившийся. Если у кого-нибудь из играющих карта упадет на стол лицевой стороной, то противники вправе потребовать, чтобы она оставалась все время открытой, и ходить или положить ее на взятку тогда, когда они этого пожелают. Если кто-либо ходит не в очередь, то противники имеют право или признать карту, или потребовать, чтобы партнер ходил с известной масти. Если игрок, сидящий третьим от вышедшего, бросит карту раньше второго, то четвертый играющий может сбросить карту раньше своего партнера. Эта ошибка со стороны третьего непоправима. Если один из игроков каким-нибудь образом не даст на взятку карту и будет продолжать игру с лишней картой, то противники имеют право или признать этот розыгрыш, или потребовать новой сдачи. Если игрок снесет умышленно или невзначай несколько карт на одну взятку, то противники имеют право заставить его оставить на взятке ту или иную карту по их усмотрению. Картами, открытыми до окончания игры, распоряжаются противники. Смотреть можно только две последние взятки. Рекомендации. Ход предпочтительно делать от длинной масти или от рядовых карт. Например, при даме, валете, десятке нужно ходить с дамы. От туза с маленькими следует идти сперва с маленькой, потом с туза. Имея третьего или четвертого короля в масти, нужно идти с меньшей карты. От второго короля ходить не следует. От третьей дамы можно ходить только в исключительных случаях, если в других мастях лучших карт нет. Если партнер вышел с какой-нибудь масти, то, взяв взятку, нужно ему отвечать, ходить, с нее же. Но если есть своя сильная масть, то следует сперва сходить с нее и потом уже отвечать в масть партнера. Имея сильную масть, нужно ходить с самой старшей карты или с самой младшей, но никоим образом не со средней. Имея на руках не более трех козырей, козырять не следует, пока этого не захочет партнер. Если у партнера в какой-нибудь масти ренонс, то выгодно ходить к нему с этой масти, чтобы он мог брать взятки маленькими козырями. Под козырь также невыгодно ходить, если противники пробовали козырять. Это показывает, что у них много козырей, а поэтому вместо того, чтобы свои козыри уходили на их анеров, лучше брать ими взятки. Когда на руках хорошая масть, то непременно нужно козырять для того, чтобы противники не могли ее бить козырями. Если на руках 4 или 5 козырей, то ходить следует с них. Не следует ходить с той масти, в которой имеются туз и дама. Следует дождаться выхода в эту масть своего партнера или противников, и тогда прорезать дамой. На карту, с которой пошел партнер, обязательно нужно положить самую старшую. Но если партнер пойдет с короля, а у вас на руке туз, то перебивать его не нужно. Если партнер выйдет с дамы, а у вас на руках туз, то в начале игры следует сбросить на даму фоску. В конце перекрыть. С мастей, которых нет у противников, ходить не следует. Ходить со второй дамы или со второго валета в масти следует только тогда, когда на руках нет никакой игры. Если игра разделилась между всеми четырьмя игроками, то полезнее скрывать свою игру. Но если она у партнеров хорошо складывается, то следует разыгрывать ее как можно понятнее и яснее. Отвечать в масть противников никогда не нужно. Ходить с 13-й карты нельзя, если не все козыри вышли. Не следует делать выход с одиночной карты. Это может ввести в заблуждение партнера. Гораздо лучше, имея на руках одиночную карту, дождаться выхода в нее противников. Тогда второй заход в эту масть можно будет взять козырем. Когда один из игроков показал, что у него сильна такая-то масть и делает ренонс в другой, то его партнер должен, если у него имеется одиночная карта сильной масти, ходить с нее, а потом уже ходить в ту масть, которую тот будет перебивать козырями, иначе может случиться так, что оба партнера станут перекрывать козырями масти, в которых у них ренонсы. Имея четырех козырей, не следует перекрывать ими карты, которые, по всей вероятности, может взять партнер. Имея две ровные карты, например, короля и даму, ходить следует со старшей, то есть с короля, но класть на взятку при постороннем ходе следует даму. Имея туза и короля, следует выходить сначала королем, чтобы показать этим партнеру, что туз находится в вашей же руке. При коронке, то есть тузе, короле и даме, первый выход должен быть с дамы. 13-ю карту перекрывать козырем не следует, если вы сидите не последним. Если необходимо ходить с козырей, начинать следует всегда с самого старшего. Первая карта, сбрасываемая партнером, бывает всегда от его слабой масти, и потому в эту масть ходить не следует. Главное условие игры в вист – внимание к выходам как партнера, так и противников. Непременно нужно держать в уме 26 карт, свои и партнера, которые необходимо угадывать. Причем всегда более вероятно, что из 10 случаев только в 4 у игрока, сидящего слева, будет высшая карта той масти, с которой делает выход игрок, сидящий справа. Всегда следует надеяться, что у партнера есть по крайней мере 2 довольно значительные карты той масти, которая у вас слаба. Подсчет очков и запись. Очки подсчитываются после окончания каждого розыгрыша. Взятки партнеров и очки в этих взятках считаются вместе для каждой пары игроков. Взятки собирает один из партнеров каждой стороны. Запись также ведется одним из игроков. За каждую взятку, взятую сверх 6 законных, начисляется по 2 очка. Такая взятка называется «леве», от французского «леве» – «взятка». За анеры очки начисляются следующим образом. Все 5 фигур, находящиеся у одного игрока или разделившихся на 2 партнеров, составляют 5 анеров. За них записывается 5 очков, за 4 анера – 4, за 3 – 2. Анеры имеют право записывать та сторона, у которой их оказалось больше во взятках. Если у одной пары во взятках оказалось 2 анера, а у другой 3, то пишет вторая пара за 3 анера. При этом старшинство анеров роли не играет. Последовательность карт одной масти, начиная от туза, состоящая не менее чем из 3 карт, называется коронкой. За коронки записывается: туз, король, дама не козырные – 5 очков, козырные – 10. Туз, король, дама, валет не козырные – 10, козырные – 20. Туз, король, дама, валет, десятка, некозырные 20, козырные 40. От туза до восьмерки некозырные 25, козырные 50 и так далее. До двойки включительно. Прибавляя к каждой лишней некозырной карте по 5 очков, а к козырной по 10. За каждые 12 взяток, малый шлем, дополнительно к 12 очкам за 6 леве, записывается премия в 10 очков конерам. За взятые все 13 взяток в игре, большой шлем, дополнительно к 14 очкам за 7 леве, записывается премия в 20 очков конерам. За окончание, выигрыш в партии, записывается 5 очков. За окончание, выигрыш робера, записывается 10 очков. Запись ведется следующим образом. Каждая сторона играющих ведет свою запись. Проводится горизонтальная линия, над которой записывают анеры, коронки, штрафы за противниками, премии за малый и большой шлем, очки за окончание партии или робера, кроме очков за леве. Внизу ведется счет очков за взятые леве. Верхняя запись пишется полностью, результат не суммируется до окончания партии. Нижняя, наоборот, представляет собой сумму очков за взятые леве. Как только нижняя запись одной из сторон достигнет 10, взяты 5 леве, партия считается оконченной, выигранной. После этого происходит подсчет очков в верхней части с прибавлением очков за леве в нижней части. Чтобы выиграть полный робер, нужно выиграть 2 из 3 партий. Если какая-нибудь из сторон выиграет партию с нулем, то есть при подсчете у нее окажется очков меньше, чем у противников, то партия остается за нею.